«Мужчины, — продолжал ректор, — будущая гордость Академии Хольберга, на втором испытании должны вести себя как подобает мужчинам, — добавил глубокомысленно, — и будущим магам. Не посрамите честь этого заведения, сдерживайте себя, свои руки и свои глаза». «Пусть не только эти стены, но и эта земля!» Он протянул длань, указывая на вытоптанное поколениями адептов, местами выжженное догола поле, словно на нем проводились испытания адского огня или особо разрушительных магических заклинаний. «Не устыдятся вашего поведения!» Наконец речь закончилась, и архимаг дал благословение начинать экзамен. Будущие адепты пришли в движение. Парни отправились к экзаменаторам, девушки потянулись к темно-серому зданию академии, где в одном из помещений поджидала мужская одежда. Мы с Трис шли в хвосте вздыхающих и переговаривающихся адепток, пока нам не перегородили дорогу трое темных. Черноволосый парень, который, помню, дышал мне в спину в деканате, произнес, повернувшись к своим друзьям. «Вот и посмотрим, что скрывают светлые под платьями. Такие ли они женщины, как и темные малышки?» «Заткнись», — посоветовала ему Трис. «А то я тебя...» Не договорила, взвизгнув, залепила пощечину еще одному с мерзким смехом, попытавшемуся задрать ей подол. «Я помогу переодеться!» Черноволосый подскочил ко мне, за что получил книгой по рукам, после чего ей уже по голове. «Била я не сильно, чтобы выжил. Пусть мягкий переплет, но углы-то окованные». Тут замерла, почувствовав, как пришли в движение магические потоки. Взглянула на разозленного паренька, получившего писанием дяди Никласа по голове. Его лицо серело, словно первозданная тьма одержала над ним верх. Я слышала от магини Севисы, что в молодом возрасте темные маги не всегда могли совладать со своим даром. Иногда он брал их в плен. Прежде чем будущий маг успел зачерпнуть с лихвой тьмы и натворить глупостей, я сделала то, что сделал бы дядя Никлас, способный лишь ровным тоном и уверенным голосом успокаивать человеческие души. «И сказал единобог своему ученику», — произнесла, заглядывая парню в глаза, одновременно пытаясь успокоить всколыхнувшиеся магические потоки. «Если возжелаю женщину, мне не принадлежащую, да вырву глаза свои, чтобы не видеть более вожделения, да вырежу я язык свой, чтобы не проговориться о своей слабости, да отрежу восставшую пло...» Тут получила локтем от Трис. Так больно и неожиданно, что выдохнула, согнувшись, не успев договорить про восставшую плоть. «Трис!» – прошипела в ответ. «Ты что?» «Тише!» – приказала она. Склонилась, вернее, присела вполне грациозно. «Милорд!» Я последовала ее примеру, судорожно прижимая к груди книгу. «По делам мне досталось. Рядом с нами стоял Ар-Лорд, появление которого я прозевала, и взирал на меня сверху вниз. У него были черные-причерные глаза. Я же потупилась, уставившись на оружие в красивых ножнах, притороченное к его боку. Ар-Лорды, слышала от отца, принесли в Кемир технологии по изготовлению длинных боевых мечей, дающих преимущество перед короткими акинаками скезов и тяжелыми боевыми топорами, вооружением самиритов. Кочевники от нас далеко, а вот он оказался слишком близко. Неужели решил защитить от приставаний парней? Я бы и сама справилась, но... «Пошли вон!» — приказал Ар-Лорд застывшим озорникам. «Еще раз замечу, будете траншеи рыть! Тоже мне боевые маги!» Повернулся и посмотрел на меня. На долю секунды мне показалось, что строгое лицо военного утратило печать вселенской скуки.